Глава 38. Притворство. Вечером после репетиции мюзикла к Милане Поветрули подошел смущенный Антон Седачев. Его брови все еще не отросли, и вид был довольно странный. Антон попытался извиниться, но Милана его и слушать не захотела. — Да, я слышала, что Киселева очаровала и тебя, и Бельцева, — гневно выдохнула она. — Но мне-то что с того? Я отлично помню вечеринку, когда ты сам подошел к ней, отправив меня обратно в академию. — Но я не владел собой, она меня заставила, — оправдывался Антон. — А потом она попыталась прикончить меня вашими руками. Думаешь, я это забуду и прощу? — К Бельцеву у меня вопросов нет, он наличием мозгов никогда не отличался, но ты — другое дело, и поэтому я видеть тебя не хочу. Антон то бледнел, то краснел от обиды и унижения. От его былой бравады не осталось и следа. «Я ведь люблю тебя», — бормотал он. «Не знаю, что на меня тогда нашло». Милана вдруг почувствовала, что вот-вот расплачется, но она не желала реветь у всех на глазах. Ей нужно было сохранять хладнокровие, чтобы не доставить удовольствия другим девчонкам в зале, которые слышали каждое их слово. Она подбоченилась и с вызовом взглянула на притихшего Седачева. — Никогда не подходи ко мне больше, слышишь? И забудь мой номер телефона. И прежде чем тот успел сказать хоть слово, Милана, громко шмыгнув носом, развернулась и быстро вышла из зрительного зала. Седачев рванул вслед за ней. Женя и Луиза, ставшие невольными свидетельницами этого разговора, удивленно переглянулись. — Вот дело, — сказала Степанова. — Похоже, теперь между ними и впрямь все кончено. — Такова жизнь, — развела руками Луиза. Собравшись, они вышли из кинотеатра и двинулись по темным улицам в сторону академии. Милана и Антона уже не было видно. — Кстати, об отношениях, — сказала вдруг Степанова. — Как тебе Герман? — А что это ты вдруг о нем вспомнила? — Симпатичный, свободный парень. Почему бы и не вспомнить? — пожала плечами Женя. — Альф снова пригласил меня на свидание. Вот я и подумала о тебе. Может, тебе тоже позвать Германа куда-нибудь? Мне кажется, ты ему интересна, и из вас может получиться хорошая пара. — Пригласить Германа? — переспросил Луиза. — Нет, Влада Пивоварова! — усмехнулась Женя. — Ты меня вообще сегодня слушаешь или нет? — Прости, — смутилась Соловьева. «Мысли сейчас совсем другим заняты. Я даже на репетициях с трудом сосредотачиваюсь. А что касается Германа, то он сам пригласил меня завтра погулять, и я не стала отказываться». «Вот и славно», — кивнула Женя. «А о чем ты думаешь?» «О своей маме». «И о ней тоже», — подтвердила Луиза. «А еще о нас, о том, что ждет всех в будущем». «Но это неудивительно. Мы сейчас словно на пороховой бочке живем». «И ведь никуда от этого не скрыться». «От судьбы не уйдешь», — согласилась Женя. «То, что грядет, оно найдет нас повсюду. Но лучше об этом не думать. Пусть все идет, как идет». «Да», — кивнула Луиза и взглянула на часы на башне. «Заскочим ко мне домой. Мне нужно прихватить кое-какие вещи». «Конечно», — не стала возражать Женя. «Время до 11 еще есть, а то снова придется через забор перелезать». Они быстро зашагали к дому Соловьевых. «Герман мне очень нравится», — тарахтела по дороге Луиза. «Умный, симпатичный, а еще будущий журналист. Он может многому меня научить». «Не сомневаюсь», — хмыкнула Женя. «Смотри, только не спугни его раньше времени своей напористостью. Помнишь, как Тимофей улепетывал от Карины?» «Я буду осторожна. Учиться на чужих ошибках — высшее благо», — улыбнулась Соловьева. Они тихо вошли в темный дом. Луиза не хотела никого будить. Оставив Женю на кухне, она быстро поднялась в свою комнату и открыла ящик комода. Взяв нужные вещи, девушка тихонько вышла в коридор и аккуратно прикрыла за собой дверь, а затем решила заглянуть к матери. Луиза на цыпочках подошла к двери и приоткрыла ее, да так и замерла на пороге. В спальне Ксении горел приглушенный свет. Вещи из платяного шкафа были разбросаны по всей комнате. На полу у двери стоял распахнутый чемодан. Сама Ксения Соловьева в коротком пальто и длинных сапогах на высокой шпильке как раз пыталась его застегнуть. Увидев дочь, она остолбенела. — Мама! — воскликнула Луиза, широко распахивая дверь. — Ты на ногах? «И это? Что тут происходит?» Ксения застыла с виноватым видом. «Это ты?» — внезапная догадка вдруг поразила Луизу. «И как давно ты ходишь?» — истерично крикнула она. «Да ты и не болела вовсе! Все это было притворством!» Привлеченная ее криками, Женя прибежала из кухни и словно окаменела от удивления. «Хватит орать!» — громко прошипела Ксения, наконец приходя в себя. «Вас кто-нибудь услышит? Где бабушка? Она тоже все знала!» — не унималась Луиза. «Она сейчас на работе!» — вполголоса сказала Ксения. «Пошла в ночную смену и закрой рот, ради бога! Мне жаль, что ты увидела...» «Как ты... А, кстати, что ты собиралась сделать? Удрать из дома?» — ужаснулась девушка. «В очередной раз! Это для вашего же блага, дочка!» Ксения вдруг разрыдалась. Увидев ее слезы, Луиза тут же перестала кричать. «Ты не представляешь, что сейчас происходит!» — бормотала Ксения, размазывая по щекам косметику. «Да, я притворялась немощной калекой. Мне пришлось, но только чтобы спасти свою жизнь. И мне нужно бежать. Нужно, понимаешь? Иначе они и меня отправят на тот свет!» «Кто они?» — в ужасе выдохнула Женя. «Вас здесь только двое?» — прищурилась Ксения. «Или еще кого-то с собой привели?» «Мы вдвоем». «Отлично!» — Ксения быстро вытерла слезы. «Значит, поможете мне скрыться. Только бы незаметно выбраться из города, а там я поймаю попутку. Главное, чтобы никто из местных меня не видел в Санкт-Петербург, на вокзал и...» «Я не хочу, чтобы ты уезжала», — заявила Луиза. «Но это и для вашей безопасности, родная. От меня у вас одни проблемы, и будет еще больше, если я не уеду из Клыкова, возможно, на долгое время. Но ты ведь не хочешь, чтобы меня и в самом деле убили?» «Не хочу». «Значит, не стой у меня на пути, лучше помогите мне. Не раньше, чем ты все мне расскажешь», — серьезно сказала Луиза. «Все, слышишь, всю правду, иначе я подниму такой крик, что сюда все соседи сбегутся». Из глаз Ксении вновь покатились слезы. «Я не могу рассказать тебе всего». «Почему?» — жестко спросила Луиза. «Иначе ты...» — Ксения замялась. «Возненавидишь меня еще больше, чем сейчас». «Я не возненавижу тебя, мама. Просто я устала от всей этой лжи. Ты столько времени морочила мне голову. Знаешь, как я плакала по ночам, думая о тебе, а ты была здорова. Все было притворством. Теперь ты просто обязана мне все рассказать». «Ну хорошо», — сдалась Ксения, присаживаясь на край разобранной постели. «Я расскажу. Но после ты позволишь мне уехать». И она, собравшись с духом, заговорила.